Глава 117. Прибавив скорости, Линда унеслась с места происшествия. Однако сделала петлю и выехала к каналу со стороны набережной. Остановившись у фонаря, она достала театральный бинокль и стала изучать поверхность канала. За исключением большого масляного пятна, ничто не говорило о произошедшей трагедии. Спустя пару минут прибыла машина народной милиции. Вылезшие из нее милиционеры задумчиво поплевали в воду и стали опрашивать нашедшихся свидетелей, которые принялись рассказывать, что видели. Линда вздохнула. Только этого ей не хватало. Сначала стрельба, потом невесть, откуда взявшийся Ринго, и вот теперь свидетели. Едва ли они разглядели номера топореза, но красных кабриолетов в городе не так уж много. Подписав протоколы, свидетели были отпущены и поехали восвояси на бежевом автомобиле. Линда пустилась за ними вдогонку, размышляя, что же теперь делать. Возле светофора, глядя в затылки ничего не подозревавших людей, она все еще сомневалась. «Может, все же пристрелить?» Рука потянулась к сумочке. Место безлюдное, вокруг какие-то склады. Ее опередили телевизионщики. Их синий фургон, едва не задев топорез, заскрежетал тормозами и пошел юзом, перегораживая дорогу автомобилю со свидетелями. Распахнулась боковая дверца, и оттуда выпрыгнули оператор и человек с микрофоном. Линда объехала фургон и помчалась прочь. Возвращаться на прежнюю квартиру было нельзя. Если свидетели запомнили номер или блондинку за рулем, за ней приедут через час. Посетовав на неудачное течение дел, Линда погнала машину на окраину, где была запасная квартира. Топорез пришлось поставить в арендованный гараж и вернуться к запасному пристанищу на такси. Выйдя за полквартала до нужного адреса, Линда пошла пешком. Ее квартира находилась на третьем этаже в старом панельном доме. В подъезде пахло мочой, а лифт не работал. Быстро поднявшись по лестнице, она вставила ключ в заржавевшую замочную скважину, однако замок повернулся на удивление легко. «Хорошо, хоть смазали», – вздохнула Линда, прикрывая за собой дверь. Затем осмотрела обе комнаты. «Ничего страшного». По крайней мере, здесь было чисто, а мебель с бирками, видимо, взята на прокат. Для этого района требовалось изменить внешность. Линда прошла в ванную и с помощью оттеночного шампуня сделала волосы ярче. А пока они сохли, подобрала в гардеробе подходящие вещи. Блестящие лосины, розовые туфли-лодочки и широкую клетчатую рубашку. Потом сделала яркий макияж, использовав едва ли не половину имевшейся косметики. Довершила картину, найденная в сумочке жвачка. Ее Линда сунула в рот. Глянув в зеркало, она осталась с собой довольна. Настоящая девушка с рабочих окраин. Теперь, оказавшись на улице, она чувствовала себя спокойнее. Боевая раскраска лица и постоянные жевательные движения надежно скрывали ее эмоции. Возле грязноватых баров, которых здесь хватало, слонялись нетрезвые мужчины. Линда бесцеремонно их расталкивала, заглядывала в залы и шла дальше. На недвусмысленное предложение отвечала просто. «Да пошел ты!» И никто не обижался. Наконец, поиски увенчались успехом. В одном из баров Линда нашла телефон-автомат, пользоваться которым можно было за монетку, а не с помощью кредитки, по которой быстро вычисляли звонившего. Подойдя к аппарату, она бросила монетку и, пока ждала соединения, прокрутила в голове все произошедшее. Этого мальчишку Линда помнила. Его пришлось совратить, чтобы получить доступ к тайнику его дяди. Тот был большой шишкой в отделе Z40 и внезапно погиб. Ей казалось, что все пройдет просто. она найдет тайник и ликвидирует мальчишку и его товарища. Однако откуда-то взялись полицейские, и пришлось с ними схватиться. Никакой огласки тогдашний шеф Линды не допускал. Пока она валила копов из своего СР-26, мальчишки сбежали через окно. А когда ей неимоверными усилиями удалось перехватить их, какой-то старый пердун всадил в нее с 20 шагов 2 заряда дроби. И откуда он там взялся? Последнее, что она запомнила с той встречи, это испуганные лица ребят. Таким же испуганным этот парень выглядел и за столом в ресторане. Джим. Точно, так его звали. Он сразу узнал ее и попытался выхватить пистолет. Мальчишка замешкался. Линда его опережала и собиралась снести поганцу башку. Но тут повернулся второй. Его Линда тоже вспомнила. Однако стрелять времени уже не было. Пришлось бежать. Да так бежать, как давно не бегала. «Алло?» – ответили ей. «Здравствуйте, я по поводу работы». «А по поводу какой работы?» «Я ходила по адресу, который вы мне дали, но там меня очень плохо приняли». «Плохо приняли?» «Вот именно». «Одну минуту, я позову менеджера». «Я слушаю», – отозвался другой голос. «Почему меня так плохо приняли?» – повторила Линда и уже тише добавила. «У вас там что, протекает?» «Ничего не протекает. Вы не поверите. Это был дружественный огонь». «Какой нахрен дружественный огонь?» – прошипела Линда. «Меня чуть свинцом не нашпиговали. Кто это был?» «Ну, в общем, это было ваше прикрытие». «Прикрытие?» Линда отстранилась от трубки. От ярости она не могла говорить. Потом совладала с собой. «А вы знаете, что мы встречались с ними?» «Да, они мне рассказали». «У вас есть потери?» «К сожалению, один человек из прикрытия». «Мне жаль». «Еще встречаться нужно?» «К чему? Я их увидела и даже проверила в деле. В следующий раз встретимся уже на спектакле. Правда, есть проблемы. Меня видел один человек». «И что с ним теперь?» «Он в канале». «Значит, проблемы нет?» «Не знаю», – после некоторой паузы ответила Линда. «Возможно, кто-то что-то и видел. Я сейчас на запасной базе». «Понятно. Когда, вы думаете, все прояснится?» «Возможно, сегодня вечером», – сказала Линда, вспомнив синий фургон телевизионщиков. «Прощайте. В следующий раз я позвоню на другой номер». Дождавшись, когда в трубке послышались короткие гудки, она уже громче добавила. «Да пошел ты, придурок! Не на ту напал!» И, грохнув трубкой о рычаг, пошла к стойке. «Бурбон!» – сказала она, глядя в глаза бармену. «Бурбон! А я думал, ты на работе!» Налив в стакан самодельного пойла, он поставил заказ перед Линдой. «Я не на работе, я только присматриваюсь». «Из новеньких?» Линда понюхала содержимое стакана и поморщилась. «Что ты мне налил, ублюдок?» «Постынь, красавица, бурбон я тебе заменю. А хочешь через меня работать? Я беру 30%. «Ага, и еще каждый день будешь иметь меня на халяву». «Ну так не без этого». Бармен засмеялся и поставил перед Линдой другую порцию. «Ладно, я подумаю. Тебя как звать-то?» «Янок». «Завтра заскочу, Янок. Обговорим детали». И, выпив бурбон залпом, Линда покинула бар. Вернувшись на запасную квартиру, она включила ТВ-бокс, нашла в списке программ последний выпуск городских новостей и запустила быстрый просмотр. «Ага, вот-вот», – произнесла она, останавливая на том месте, где промелькнули лица свидетелей. Разговор был коротким. Они ничего не видели. Линда облегченно вздохнула. Затем просмотрела новости еще раз, но не обнаружила и намека на приметы своей машины. Эти двое полагали, что погибший, скорее всего, заснул за рулем или был пьян. В конце показали найденный водолазами труп Ринго. «Все в порядке», – сказала себе Линда и поднялась. Больше ей не нужно было здесь оставаться. Напротив, исчезнув так неожиданно, она могла вызвать подозрение Ричарда.